Глава 48. Коттедж Скреггов ютился у подножия пустошей, недалеко от школы. Диана часто думала, что он похож на караульное помещение. Окна, выходившие на школу, никогда не были задернуты шторами, и теперь, оказавшись внутри, Диана поняла, что была не так далека от истины. Дом казался захламленным для своих размеров. Вешалка для одежды занимала половину узкой прихожей. Когда мужчины бочком заводили Диану внутрь, она оказалась зажата между ними. Атмосфера в доме была под стать школе, холодная и неприветливая. Отец Ронни ударил ее кулаком в поясницу и толкнул в гостиную. Комната была заставлена мебелью и пахла затхлым табаком. Диана подумала, что картины на стенах почернели от дыма, но потом она поняла, что это тени, отбрасываемые лунным светом. Картины и деревянный камин казались слишком большими для комнаты, словно их принесли сюда из другого дома, чтобы создать иллюзию уюта. Миссис Крэг тоже едва помещалась в гостиной. «Усадите ее сюда», — приказала она, указав на кресло у окна. Они швырнули Диану на кресло, освещенное лунным светом, которое скрипнуло, зашаталось и запахло табаком. «Уважительно обращайся с моей мебелью!» — рявкнула на нее миссис Крэг. «Это кресло моей бабушки, чтоб ты знала! Теперь мне придется остаться здесь и пропустить все гимны. Может, поставить тебя на колени и заставить вознести благодарности вместе с нами?» «Мы заставим ее проявить немного уважения, если хотите, миссис Крэг», — пообещал отец Ронни. «Пора уже кому-нибудь ее проучить за то, что она позволяла нашим ребятам». «Мне говорили, что она разрешала моему Томасу весь день рассказывать неподобающие анекдоты. Возможно, в ее родных краях это называют образованием. Я преподал мальчишке урок, который он никогда не забудет. Но это ее надо было проучить, не его. И возраст у нее подходящий, на мой взгляд, еще молодая». «Я признательна вам обоим», — сказала миссис Крэг. «Меня радует, что родители поддерживают наши методы. Идите и помолитесь в кругу семьи. Я справлюсь с этой либеральной безбожницей». «Не сомневаемся», — рассмеялся отец Ронни. «И если услышим, как она завоет, не придем разбираться, в чем дело». Диана сидела в кресле и слушала их. Отец Томаса погрозил ей кулаком. Рубашка вылезла из его штанов, обнажив пупок. Она видела его в сумрачном свете, слепую морщинистую глазницу, окруженную спутанными волосами. Пупок казался далеким и бессмысленным, как и все в этой комнате. О ней говорили в третьем лице, и это отстранило ее от происходящего. Она была так далеко, что никакие угрозы не могли вернуть ее назад. Все ее эмоции остались позади, и она чувствовала, что могла зайти еще дальше, если бы знала как. Отец Томаса с отвращением отшатнулся от нее. Она снова утопала в лунном свете и почти смирилась с этим. Разве могла она или кто-то другой выключить луну? Мужчины вышли, дверь за ними захлопнулась, и Диана осталась наедине с миссис Крэг. Женщина закрыла дверь комнаты, подперла ее креслом, засунула сигарету в рот и села напротив Дианы, положив одну руку на кочергу. После безуспешных попыток зажечь сигарету и около десятка испорченных спичек, она испепелила Диану взглядом. «Только попробуй что-то сказать, и я найду, чем тебя заткнуть. Подождем, пока мой муженек вернется домой с Далбертом, и потом мы решим, что с тобой делать». Диана не собиралась ничего говорить. Ей была нужна тишина. Она чувствовала, что находится не в этой комнате. Луна освещала ее лицо. Косой месяц парил над школьной крышей, покрывая ту коркой льда. Когда Диана смотрела на луну, между ними ничего не было. Ни оконной рамы, ни городских домов. Она не была готова к этому ощущению и задрожала. Потом отвернулась. Миссис Крэг выглянула в окно и увидела только пустую улицу, по которой эхом разносились песнопения с площади. «Не нравится музыка? Лучше тебе к ней привыкнуть. Теперь ты ее часто будешь слышать». Ее голос и лицо с незажженной сигаретой, торчавшей из уголка губ, не пугали Диану, оказались абсурдными. Помехой, от которой хотелось избавиться, препятствием на пути к осознанию ее способностей. Лунный свет сполз по стене над очагом и начал освещать картину над каминной полкой. Темный невыразительный пейзаж, изображавший вересковую пустошь с облаками в небе. «Что? Нравится картина?» — гневно прошипела миссис Крэг. Диана не поняла, что вызвало такую реакцию, но потом заметила подпись «Скрэг» в углу холста. Но ни это, ни гнев женщины не могли ее отвлечь. Диана не могла оторвать глаз от пейзажа. У нее перехватило дыхание. Лунный свет залил пейзаж, заполнил раму, и в то мгновение, когда луна полностью осветила картину, Диана увидела, что это больше не пейзаж и даже не картина. Перед ней было окно, показывающее, куда она должна идти.